Короче, я думаю, что надо убить и гномов, одного оставить, гоблина. И пусть он нас выводит из этих гор. Да, он нас выведет. Да, он нас выведет, а я как Сусанин. Да. Нарошана. О, полегче. Ну, в общем, вы тут, ну что, скипайте. Остается еще две ночи вам идти. Слушайте, местность еще больше понижается, это такая равнина. Небольшая долина, точнее, запертая между высокими стенами. По бокам гор. В ней потеплее, растут деревца. Вот и лендмарки также продолжаются. Еще гоблинские всякие письмена на стенах. Угу. Изображающие всякие сцены. Ну и что, где ваши тут? Скоро придем, не волнуйтесь. Послезавтра. Вам оттуда как раз идти недалеко от нашего святого места. Ну что, посмотрим, интересно же. А что там за святое место? Я подхожу к. Ну, в следующую ночь я подхожу к этому дворфу. Нас хоть туда везут, нет? Вы скоро узнаете, придурки. Не в жертву принесут как он. Да, что-то у меня такое же. Так что я выкинул сейчас. 6-6 выкинул. Что я хотел узнать? Что-то шляпа какая-то, по-моему. Просто сами идем куда-то. На смерть. О том и речь. Проще было тупо прорываться самим. Так, хорошо, тогда... Или все-таки ночью шомполом духом. Тех и других. Себя. Нет, тех и других, мне кажется, да. То есть, посмотри, где мы располагаемся, и я в обратку уже дернулся на лошадях налегке. В общем, этим вечером вы останавливаетесь уже в этой равнине. Да. Паломники в этот раз тоже с вами заночевывают, они просто встретились. У них там на гоблинском идут бурные обсуждения какие-то. Много их. Но группа штук 15. Явно не с того племени, но все равно. Вы можете слышать, да, это на гоблинском вас понимает. Мирно общаются. О чем говорят? По ножовщине. Вы на гоблинском не понимаете. На гоблинском не понимает? Mm-hmm. Че ты, жельф? Я жельф. Ну, у них уши острые, у тебя уши острые. Дальше больше 18 кинешь, что можешь найти какие-то корни понятные. Каждый из вас может кинуть. Вдруг он где-нибудь там в странствиях видал. 6. Блять, 8. Мы не удачи. 17. Да. У меня интеллект большой. Ну ладно. Примерно ты... Я эльфийский, дварфский знаю. Слышишь, что эти возвращаются из паломничества. И спрашивают, идут ли они туда же, ну, в святое место. И те говорят, да, тоже туда зайдем. Сигнал хороший, к отъезду отсюда. Ну что, поедем туда или нет? Так, ты сообщаешь нам, нет, или что? Если же думаешь, как бы вообще тут... Себе в ухо шомпол засунуть. Приключения, что дальше мухами не закончились. Как там, Киос, зрители остались кто-нибудь? 78. Ну, нормально, самые суровые ролевики остались. Так, что-нибудь пишут интересное? Поскольку мы в такую жопу сами заехали. Не доверять паломникам. Точнее, это самое. Пишут не доверять паломникам здесь. Ну все понятно, да. Мы же не только догадались, мы же прям подслушали их разговор. Не только я. Шура трясет, ты там два угла у вас там трясунов. Палыч, хватит. Может, немножко стало задвинем? Не надо. Я буду трясти спокойно. Надо что-то взять, это все вообще развалится. Та-та-та-та-там. Это же голубая устрица пошла. У меня очень такая сложная студия здесь. Хорошо, тогда предлагаю. Ближе к... А, блин, мы сейчас с ними остановились. Там уже не дня осталось. Вы в долине, мы совсем рядом, похоже. Это долина, которая закрыта горами с двух сторон, и вы по ней идете по дну. Ну что, я подхожу к дворфу, говорю, либо сейчас... Слышишь, ты сейчас, блядь, там еще 15 минут просто сверху. Это экспат. Это экспат. Так, я... Из пулемета херануть. Так а чем мне атаковать? Блин, я блефовать должен. Что я должен сказать? У меня в блефе хорошее такое качественное, что... Что завтра их принесут в жертву, блин, да. Если они будут завтра. Да, кстати, если вы сейчас, то завтра ждет страшный ритуал, мы тут немножко подразведали, мы сами гному, лохи. Гному? Да, гному. Мы сами лохи, но мы вас... Он говорит, что это вас ждет страшный ритуал, а они-то пойдут своим богам. Ну да. Но... Обритые и с колом в жопе. Я не думаю, что это будет приятный поход богам. Ну еще, короче, я пытаюсь запугать его и склонить на свою сторону. Твою мать. 17. Ну, еще раз тебе повторяю, если ты поможешь мне вернуться героем, тогда я тебе готов помочь. Давай, я тебе помогу вернуться героем. Похер. Лучше, лишь бы не тем героем. Not an hero. Да, да, an hero. Короче, мы подносим потихонечку оружие, собираем, да, нашу палку, и у нас это было. Ну, аж было свое. Ну, да. Что там было? Пол кинжала, как бы, и обосранный меч. У вас же были свои мечи, да, крутые арбалеты. Да, у меня вообще ничего не было. Мне тоже ничего не было. И мы оставляем, короче, мы оставляем, мы подходим... А, ну, лошадь у нас наличные, так и были, в принципе. Мы оставляем этим самым дварфам оружие, наверное, рядом с ними, чтобы они сами даже вооружились, и когда надо, они атаковали. Они нас не прирежут ночью заодно. Я даже вас выставлять будем... не буду, потому что у вас без шансов. А? Вы с ними сейчас воевать. С кем? Ну, со всей компанией гоблинов. С 15 человеками? И варгами? У вас 10 сопровождения, 4 варга и еще около, еще там около десятка полу. Погоди, не, слышно, надо по-другому. Короче, смотри, ночью этот самый вор идет в лагерь этих самых. Паломников. Они все вместе, у вас большой лагерь. У вас палатка тоже с костром, и там, ну, там постоянно патрульные. Две-три палатки, короче. Он подкрадывается. В общем, берет нож. Ну, ты ему рассказывай, не да, мне. Да. Берешь нож. Чтобы освободить их ночью? Да какой... Нет. Нафиг, у вас гномы в вашей палатке. Берешь, короче, нож какого-нибудь гоблина, вот у которого, ну, у них там какие-нибудь гравировки, там еще какая-нибудь херня есть. Вот тех, которые, как бы, ну, с нами ходят. И просто... втыкаешь в глаз какому-нибудь паломнику. Чтоб пересорились? Да, пересрутся, как бы начнется потасовка и драка, у них же там темпоры. Я думаю, больше вариантов не особо много, потому что... Можете предположить, что, скорее всего, раз эти паломники из другого племени, и они не дерутся и не по-разному здесь не ссорятся, то, скорее всего, это какая-то земля такая, на которой они, скорее всего, не будут воевать друг с другом. Ну, а что делать? У нас тут вариантов как-то что-то не остается. Ну, можно найти какой-то... Ребят, давайте с утра пойдем дальше, а так идем с утра. У вас осталось два дня. А, еще ночь одна есть впереди. Отлично. Так, удобное время сделаем. Нам просто что-то с варгами что-нибудь сделать, и мы просто ускакать можем. На варгах что-то есть. А, на лошадях? Ну, да. На трех. Может попробовать, блин, то от варга по горам. Нет, варга, не испортить. Сломать варга. Они такие же небесные, как и лошади. Колеса протянуть. Почему нет? Что, колеса попротыкать? Испортить варга, да, им каким-то образом. Пять утрясли. Как? Оба причем. Отравить? Отравить, да, подбросить что-нибудь там. Вы умеете? Не, ну я умею, но тут, блин, что, чем я их, травой накормлю, что ли? Они от этого не умирают, как бы, обычно. Да и, знаешь, я как бы ингредиенты, вот когда они подписаны, типа Беладонна, да, там Иван-чай, как бы, я их тогда могу различать и могу что-то сварить. А когда вот они как бы такие растут, я думаю, бля, ебаный стыд, что это за хуйня? Хватит материться уже, мы же играем тут. Тогда я предлагаю опять же с дварфами. В рамках себя держите просто. Я варфами могу взять на себя одного. Как герой! И стать им хиром, да? Остальные 10 рыл, это и варга на нас, да? Не, почему? У нас получается одинаково, 10 на 10 получается. У нас четверо, два этих самых шестеро. Да, только гномы без оружия. А почему гномам оружие подложить? У тебя оно есть. Ну, можно у гоблинов ночью... Мы его можно притырить потихонечку, да, и тогда притырить. Ну, окей. Гоблин, подложим оружие, нападем на внезапно и все. Внезапно, считаю, это открывается вообще оковы. Самое... Они связаны. Веревки? Да. Ну, это вообще изимот такой. Да. Получается, смотри, мы нападаем с того, что начинаем нападение с того, что кончаем варгов. Варги пока мы рядом, ну, не вдяжешь. Кончать варгов — это то же самое, что подкрасться к спящей собаке бойцовской и попытаться ее убить, а да. Тот варг. По-моему, вообще идеально. Пока она спит. Почему, да, может быть, просто дождаться, когда гоблины уйдут, оставить нас с гномами, прирезать гномов и пойти спокойно домой? Дело в том, что нас могут на ритуале... Я так понимаю, что мы уже в ритуальном находимся месте, в ритуальной... Нет, они должны нас отпустить на один день. Это они рассказывают. Они говорят, что они должны нас. Они нас приведут, как бы, непонятно куда. Ну, куда они отпустят. Мы сейчас идем сюда уже несколько дней, и они на расстоянии... Чем ближе мы идем, тем мы, как бы, больше шансов, что нас порежут. Ты уверен, что в следующий раз не будет 100 паломников? Ближе к святыне. Ну, поэтому я предлагаю дождаться утра, когда мы разойдемся с этими паломниками. И, возможно, их будет какое-то время, будет их вечером. Ну, один с утра, говорит, другой вечером. Не важно. Ночью время, когда ночью проще, блин, это. Какой ночью-то? Если они не отойдут, если они не отойдут. Где будет 100 паломников? Если мы ближе к святыне. Еще одна ночь? Есть, есть, как раз одна ночь осталась. Ближе к святыне, сейчас ближе к больше сейчас предыдущая ночь, которую вы еще все решаете. Да, еще день, ночь и... То есть, либо днем атаковать, либо... Ну, хорошо. Ну, а днем как ты, блин, на оружие поукиливаешь? Я не знаю. Все пропало. Все пропало. Ну, я днем, в принципе, могу вырубить, попробовать наездников с фаргами. Как они вообще идут? Как у нас колонна из себя выглядит? Колонна по центру и по два варгов с одной стороны, с другой. Ты можешь молнии. К одному из варгов заднего там привязана веревка с гномами. К одному из варгов ну, привязана веревка? Нет, ну тянут, точнее, на веревке вот там у наездника. Ну, ты, короче, распутываешь узлы. Пока. Ну, там делаешь такое, чтобы типа дернул и. Так мы можем сейчас это сделать. Гномы бы не напали на вас. Да. Гном не поводит, гном меня все чувствует, мне кажется. Гном согласен с героем тоже. В этом плане. Без вариантов. Или можно сделать проще, ну, как бы, действительно, ну, как сказать, освободи гномов, пускай они друг об друга убьются, там сколько парочка гоблинов останется, и там мы уже увидим. Либо они поведут нас дальше, и тогда будет понятно, что они нас обманули. А что им туда уже дальше нас вести? Ну, так вот мы узнаем, либо они нас поведут дальше на этот ритуал, и тогда мы поймем, что ну, или мы останемся здесь, на гоблинских территориях. Гномов, все это время слушал, говорит, что я вижу, что вы все-таки можете помочь мне стать героем. Можем, там да. Пораньше к Мародину отправиться, куда они вас ведут. Куда? Это ритуальная пещера, где у них живет некий вурм, которого они скармливают пленников, и по поверью он им приносит всякие плюшки. Пустяки? Да. Угу. Я с этой пещерой знаком, но с другой стороны. Вы тоже скармливаете. Стоите жопы, да? Переваренных этих самых, да? Алмазы. Нет, просто в той же пещере есть у них и свои ходы. Поэтому... Я не особо парился, но боюсь, что сам не справлюсь. Mm-hmm. Не, а вообще в упор, если нам подходить, нужно будет это вообще труба как бы. Припрятать немного оружия, для... и когда они нас туда кинут, с вурмом возможно, сразу, нам удастся с ним справиться. С кем? С вурмом? Да. Че? Ну, естественно, не напрямую его придется убивать. Тоже шампал в ухо, да? Десятилом, в глаз, блядь. Топором в спину, Палыч. Такой, этот самый, знаешь, это из пещеры такое массовое. Блядь. С двух сторон, нахуй, так вышло. В две стороны. И гоблины что пленники за зафейлились, и эти гномы тоже такие, блядь, ну там, видимо, не спасся. Он говорит, ну только вы должны довериться мне. Не хочется. Да, что-то как-то... Набрать оружие, спрятать его, гарантии? И потом не выпендриваться, когда нас будут скидывать. А, то есть, где гарантия то, что только их скинут, а нас заодно тоже туда не обнаружить злото не можешь. Говорит, гарантировать я могу только то, что я вас тоже скинуть, потому нет. Что с гоблинами нельзя вести дела, а вас сюда не просто так погнали. Потому что явно нас никуда сдавать не собираются, а вас сюда зачем взяли, как вы думаете, наивные? А что вас тогда две недели там держали, как бы, два месяца? До ритуала. Готовились. Ждали. Что готовились? Пока вы до кондиции доедете? Может собирать еще какой-то плен, блядь, кто знает. Пока вы психанете? Может уже было такого числа довести. Это я тебе говорю, не гном тебе говорит. Гном не знает ответ на этот вопрос. У нас как раз 10. Че, может, про Вирма знаю что-нибудь такое? Локальное или это самое магическое знание какое-нибудь? Не знаешь. Вообще ничего такого. Да и какая-то местная тут тема. Может, он не настоящий? Может, и не настоящий, верно. Может, просто яма, в которой падаешь и умираешь. Не, ну борода ты видел Вирма или нет? Борода ты Вирма не видел. Но знает эту пещеру. Про Вирма? А, да. Про Вирма он откуда знает? Откуда знает? Потому что они с другой стороны эту пещеру знают. Ну и что, и Вирма видел он? Сам не видел. Слышал рассказы. Что? Какие рассказы? Кто-нибудь возвращался, с ним бился или что там? Каких он размеров там? Это червячок, может быть, я думаю. Короче, вы должны довериться. Не знаю, доверяться дворфу это как... Доверяться гоблину. Да, примерно одинаково. Иди на жилку принесу. Я хотел на север, всего лишь на север, ребята. Я хочу домой. Так, ладно, хорошо, этот самый, тогда... Вы переходите из рук в руки тех, кто хочет поиметь, помочь. Мы только меняем размеры хуёв, которые разрезаны совами, а так легче не становится. Да. Надо было это надо сразу всех нахуй перебить. Никому не ходить просто. Да. Так. Ничего, будем рисковать? Заступать следующее утро в этот переговор или всю ночь? Мы по-любому будем рисковать. Просто это последняя ночь перед вами. Не, ну давайте гномам оружие. Вы поймете дальше. Я думаю, мы начинаем потихоньку пиздить на какие-то маленькие кинжальчики незаметные, какую-то херню, короче. Я думаю, маленьких кинжальчиков, 6 штук. Ну он оставил их там, уже подарил. Нет, нет, нет, почему? Я стал из 8 я стал 4 только. Ну 4 есть. Так. Как там, Кирилл, что пишут? Да. Спишь? Да. Что да. Все уснули уже. Пишут, спроси, доверится, дворфу не доверится. 80 человек. Ну, отлично. Сделай голосование. Предлагает съесть монетку. Съесть монетку? Это самое. Ну да, это заменит метр золота. Ты не такой толстый, на самом деле. А лучше не расскажите, да? Так что, в следующий день весь двигаетесь и собираете оружие, где возможно. Да, да, да. Где-то кого-то упало, там где-то попало. Но это не шли, так, не так прямо густо, пару мечей ему дается добыть. Ну и хорошо, эти шесть. У меня лук и арбалет есть. Лук, арбалет, этот самый, у меня 6 кинжалов ритуальных, ну хотя бы какие-то есть. Для гоблинов вообще это надо. Дальше черепов становится все больше. Вот и последняя у вас уже стоянка, это такая, видимо, какая-то заготовленная стоянка, где постоянно какие-то то ли паломники, то ли кто-то. И гоблины уверяют, что отсюда завтра вас уже отведут на ту дорожку, которая ведет. Прямо к гному. Угу. Вот, а сегодня ночуем здесь. Отсыпайтесь, отъедайтесь. Ну еще нету никого? Паломников? Да, не, есть. Там такой лагерь. Может быть, человек 50, там, в палатке. Тяжкий лагерь. Да. Это все огорожено. Да. Везде народ. Вы где-то чуть не в центре лагеря становитесь. Ну, вариантов у нас что-то как-то не осталось. Осталось довериться бородам. Осталось довериться, да. Ну их всего 6, надо 4, а их 50. Ну что, ночью иди ходи по лагерю, собирай оружие. Да, суй варгам. Вечером, когда ты выходишь из палатки, ты видишь, что на вас смотрят 12 вооруженных луками гоблинов. Палатку стягивают, то есть верхушку со шкурой. Видишь, что вы окружены. Вам кидают какие-то белые мешковатые костюмы, говорят, переодеваться. Это попадос. То есть они меня уже поймали, да? Совсем. Я даже не вышел. Классно. Это гоблин, этих бородатых нарядите. Спрашиваю, что за фигня вообще происходит? Все в порядке, скоро узнаешь. Пойдете с гномами. Куда? К гномам. К богам своим. Нахуй. Мелкие ублюдки. Спрашивают, там монетка только ночью имеют. Нет. Что, ты брат, рандомно вибрирует монетка. Но пока больше не вибрировала. Что мы можем сейчас сделать? А здесь балахода. Да, бросить себе. Я думаю, тут на 50 человек как бы бессмысленно. А вас, по крайней мере, не просят перед этим раздеться и сдать все, что у вас есть. Да, то есть просто сверху балахон раздеться. А, ну да, ну одеваем гномов. Перед нами какой-то шаман. Пока одеваем, я раздаю гномам ножички серебряные. Начинают делать эти песни и пляски под барабаны, выносят какую-то чашечку. С ритуальной кровью, похоже, с кисточкой. Начинают на этих балахонах рисовать все эти знаки у вас на карте. Не понимаем, что он делает. Какой-то ритуал. Ну я второй религион бросаю опять. Да, ну логично. У вас там же все. Второй бой-то мне, а? Вас всех связывает одной веревкой. Давайте ритуал. Блять. Покуда ты просто свастику нарисовал, чувак. У тебя красная звезда. Партизан. Да, партизан. Набивали немецких солдат. Сейчас всех связанных одной такой гроздью. В белых балахонах, расписанных. Но оружие у нас не забрали. Ведут по дорожке в центре. А вокруг гоблины в этот момент отплясывают какие-то свои ритуальные штуки. Слышны барабаны, танцуют. Пати тусится там, знаешь. Вертятся жопы. И светит глаз прожектор. Да. Желание устроить по поводу монетки, что с ней делать. Да, сейчас не до монетки пока. Сжимается жопа. Вас зовут такую горочку. Небольшую. И под ней открывается спуск, в который стекает пара ручейков. Вот и где-то вот чуть повыше этих ручейков у них есть там такие алтари. там забивают каких-то животных. И по этого дня начинает спускаться кровь тоже. И видишь, что этот вниз по желобу все течет в какую-то пещеру. Такой, знаете, горки такие. Как называется? Веселые горки. Да, как спа-парки, это, как называется? Аквапарк. Вот такая вот горка вниз. Начинает пилить веревку. Как я тебе буду в аквапарках кататься по этим горкам? Да, в общем, там идет, стекает вода с кровью, видимо, туда вот сейчас и будут всех сталкивать. Понятно. Вот на этом мы сегодня точно и поставим точку. Но вы еще не умрете, не волнуйтесь. Наверное. Да. Отлично.